Шестое. Ангелина. В тот день Ангелина легла в кровать и практически не вставала 7 недель. На третий день у нее уже не оставалось сил регулярно преодолевать путь до туалета, поэтому она поставила рядом с кроватью ведро и вытаскивала его ночью, пока отец спал. Отца Ангелина не пускала в комнату, объявив, что болеет по женской части. Но лечится в соответствии с указаниями врача, и ей нужен покой. Первое время девушка питалась только конфетами ананас, но на вторую неделю стала брать по ночам немного еды с подноса, который отец регулярно оставлял для нее за дверью. Так Ангелина пропустила развал Советского Союза, встречу нового 92-го года, открытие границ с Китаем и новость, что тетка в реанимации. Конечно, она думала об аборте, но одна мысль, что придется одеться, сесть на автобус и доехать до женской консультации, где нужно что-то рассказывать и лежать в холодном гинекологическом кресле, приводила ее в ужас. Она представляла, что сможет избавиться от ребенка сама, не физически, а силой мысли, как в детстве вызывала рвоту после съеденного невкусного блюда. Воображение рисовало мокрый матрас, кровь, которая вылилась бы из нее, очищая нутро, исторгая инородное тело. Ангелина часто откидывала одеяло в надежде увидеть багровую лужу, но постель оставалась сухой. День и ночь смешались в одно, и Ангелина проваливалась в сон на несколько часов, когда придется, а по ночам прислушивалась к ощущениям в животе, напрягала пресс, скрещивала ноги, давая мышцам команду задушить плод. Ей казалось, что она уже ощущает какое-то шевеление внутри, как будто проглотила червяка, и тот пытается устроиться поудобнее. Иногда включала телевизор, когда шла «Санта-Барбара» на России. Однажды краем уха услышала, что, согласно новым исследованиям, клубника содержит некий токсин, который крайне вреден для беременных и может вызвать негативные последствия для плода, вплоть до остановки сердца. В тот же день она отправила отца на поиски редкой ягоды. И к вечеру Григорий Витальевич, обрадованный тем, что дочь снова проявляет интерес к еде, вернулся, нагруженный невесть каким образом найденными посреди зимы 1,5 килограммами китайской клубники. Ягоды были безвкусные, будто пластиковые, и Ангелина давилась ими, не всегда успевая оторвать черенок. После ее начало тошнить красной кашей, и она была рада скрючиться у унитаза. Ангелине казалось, что сейчас жизнь внутри нее непременно замрет. Исторгнув из желудка все без остатка, она лежала, вспотев и откинув одеяло с салфеткой в руке, и не то бредила, не то видела сон. У нее родится дочь. Вот они стоят за домом в Вожжаевке, дует легкий ветерок, дочь оборачивается и смотрит на нее зло. Почему-то девочка родилась сразу подростком. Она красивая, у нее золотистые локоны, как у матери, на ней зеленое летящее платье. Дочка обижена на Ангелину за что-то. Она это чувствует. Ядовитое ощущение вины внутри. Ну, конечно, она не стала хорошей матерью, а еще пыталась убить ее в утробе. Прости меня, доченька, дуру такую. Ангелина хочет броситься к девочке, приобнять ее, но та ускользает из рук, растворяется как дым. Вот они уже в другом месте, незнакомом, на какой-то длинной, витиеватой улице, вокруг проплывают, мигая огоньками, вывески на китайском. Ангелина понимает, что это Хэйхэ, хотя ни разу там не была. Они с дочкой куда-то идут. Кажется, повидаться с Геной. Это Ангелину радует. Гена обязательно поможет. Почему они все в Китае? Краем глаза Ангелина замечает, что теперь рядом с ней идет мальчик-китаец. Он ведет за руку ее дочь, только цвет волос у нее поменялся. Он стал огненно-рыжим. Ангелина пытается отодвинуть незнакомого мальчика, но тот упирается, и они с ее дочкой ускользают в темный вход какой-то лавки. Ангелина бросается за ними и оказывается внутри просторного пустынного рынка. Сколько хватает глаз, тянутся торговые ряды. Ангелина заглядывает в корзинки на прилавках. Там везде клубника. Сжимает в кулаке салфетку, бежит между рядами в поисках китайца, хочет позвать дочь, но не может вспомнить, как ее зовут. В груди разливается холодный ужас. Как она могла забыть имя дочери? Ангелина добегает до крайнего прилавка и вдруг оказывается на стадионе около первой школы в городе Б. Класс занимается физкультурой. Ангелина знает, что где-то там ее дочь. Им нужно поговорить. Вот она, ее девочка, последняя в шеренге. Только она теперь брюнетка. Она о чем-то шепчется с подругой. Девочки показывают пальцами на Ангелину и смеются. Как неловко. Вот обе поворачиваются к Ангелине, и та сдавленно вскрикивает во сне от ужаса. Девочки похожи, как близнецы. У них лица Ларисы Великодной, покрытые актерским гримом. Одна точно ее дочь, а другая самозванка. Ангелина не знает, как их различить. На поле выходит женщина-физрук и направляется к Ангелине. Сейчас ее выгонят со стадиона, и она так и не сможет поговорить, объясниться со своей девочкой. Женщина в спортивной форме приближается, и Ангелина понимает, что физрук — ее тетка. Но как она может быть физруком? Она же хромая. «Ну и вонище у тебя тут, конечно». Ангелина открывает глаза, щурится на свет и видит нависшее лицо реальной Марины. Наверное, запашок в комнате и правда стоит, тот еще. «Отец сказал, что ты второй месяц с постели не встаешь, а тут еще и отравилась. Давай, выкладывай, что у тебя? Что врач говорит?» Марина споро наводит порядок в комнате. Кидает три засохшие гвоздики в мусорный пакет, выметает из-под кровати гору фантиков, выносит ведро, тянет из-под Ангелины простыню, чтобы поменять постельное белье. Марина всегда вдруг становится очень энергичной, когда кому-то нужна ее помощь. Даже если лежит в реанимации, но слышит, что кто-то заболел и требует ухода, может хоть пешком дойти до города Б наперевес с капельницей. Ангелина молчала. Отвечать тетке не хотелось. «Ну что ты отца опять терроризируешь? Лежишь тут, хандришь. Мальчик, что ли, бросил какой? Температуры у тебя нет». Марина приложилась горячими губами к сырому лбу Ангелины. «Давай, одевайся, пойдем воздухом хоть немного подышим». Ангелина встала и медленно открыла протяжно проскрипевшие створы платяного шкафа. Начала механически доставать с полок вещи, которые не надевала уже 7 недель. Одежда выглядела чужой, как будто Ангелина забралась в чью-то спальню и ищет там наряд. Марина шаркала хромой ногой, бормотала что-то себе под нос, дотянулась, открыла форточку. «Что тебе врач прописал? Ты что-то принимаешь?» Ангелина натянула любимые облегающие джинсы и поняла, что не может застегнуть пуговицу. Девушка стояла посреди комнаты с удивлением, рассматривая свою слегка оплывшую талию. Марина обернулась и прищурилась. Щеки у Ангелины впали, руки стали похожи на палочки, но живот... Тетка рухнула в кресло. «Боже мой! Боже мой!» — запричитала она, отстукивая какой-то ритм косолапой ступней. Ангелина упала на кровать и завыла, как раненое животное. Марина тут же собралась, встала и подошла к племяннице, почти не хромая. «Ну-ну, девочка моя, не плачь. Тс, ну ничего». Марина гладила свернувшуюся в позе эмбриона Ангелину. «Какой срок? Отец в курсе?» Ангелина обратила набрякшее от рыдания лицо к тетке и сверкнула на нее безумным взглядом. Марина перекрестилась и отшатнулась от постели. «Мне не нужен этот ребенок. Я его отравила. А если еще живой, то убью!» — прошипела Ангелина. Марина схватила племянницу за запястье. «Никогда. Слышишь меня? Никогда не говори так. Это грех!» «Ребенок не виноват, он ничего тебе не сделал!» Голос Марины загудел, она крепко стояла на ногах, глаза покраснели. Под тяжелым взглядом тетки Ангелина опомнилась, скривилась и опять начала тихонько всхлипывать. «Рин, Рина, мне просто очень страшно!» Так Ангелина называла тетку только в детстве, еще до того, как у них испортились отношения. Услышав свое давно забытое прозвище, Марина смягчилась, взяла Ангелину в охапку, как младенца, и начала слегка покачивать. «Мы совсем справимся. Совсем справимся вместе», — Марина вытерла племяннице нос платком. «Сейчас я тебе свитерок дам и в больницу. Там тебя посмотрят». До областной доехали молча. Добродушный усатый дядечка крутился в своем кресле и молниеносно что-то писал в новенькой, только что заведенной карте. Ангелина, не моргая, смотрела в одну точку. Туда, где сходились углами настенные кафельные плитки. Она была почти уверена, что убила ребенка. «Абсолютно здоровый плод, никаких нареканий. А вот будущей мамочке стоит побольше гулять на свежем воздухе и получше кушать». Доктор цокнул языком и подмигнул пациентке. И Ангелина подумала, что ему больше подошло бы быть педиатром, а не гинекологом. «Но клубника... Я вчера съела очень много клубники». Доктор рассмеялся. «Вы уже третья пациентка за сегодня с этой клубникой. Поменьше телевизор смотреть надо. Они там такое придумают. Каждую неделю что-то новое. А ко мне потом очередь на два этажа и из дамочек ломится на успокоительную сессию со своими страхами. А я меж тем не психотерапевт. Образования соответствующего не имею». Усатый переглянулся с Мариной, будто они вдвоем учили уму-разуму нашкодившего ребенка. Но не серьезно, а так, в шутку. Прерывать беременность на таком сроке было опасно. Да и Ангелине после случая с клубникой перехотелось вмешиваться в естественный и загадочный процесс создания жизни. Что-то внутри переключилось, и она, наоборот, стала вести себя очень осторожно. Не поднимала тяжестей, регулярно ела, выходила на прогулки строго по расписанию, садилась и ложилась аккуратно, как будто боялась расплескать наполненный до краев стакан воды. Душной июльской ночью Ангелина родила абсолютно здоровую девочку. В какой-то момент сквозь тягучую боль схваток она расслышала, как врач потусторонним голосом позвал медсестру. «Пуповина обвилась вокруг шеи, быстро сюда!» В ту минуту Ангелина подумала, как было бы хорошо, если бы ребенок сейчас умер. Но тотчас же испугалась и отогнала от себя ужасную мысль. Марина всю беременность племянницы ходила молиться за нее и ребенка в сельскую церковь. И тамошний батюшка наказал Марине назвать девочку Марфой. Ангелина еле уговорила тетку хотя бы на Марту. На выписке из роддома Ангелину встречал Гена с огромной охапкой белых хризантем. Сунул букет, чмокнул в щеку, на дочь не посмотрел и умчался по делам.